Глава 42. Маша. Раннее утро. Резкий порыв ветра заставляет поежиться. Он словно предвещает что-то нехорошее, холодный, несмотря на лето, пронизывающий, словно дует с севера. Ночь была очень горячей. Я открыла в себе нечто новое. Стою на небольшом крыльце дома. На мне теплый плед, а в руках огромная кружка какао. Мишки рано утром смылись на обход, а потом и вовсе на охоту умотали. Все просьбы взять меня с собой были проигнорированы, и мохнатые гады ускакали с довольными физиономиями. Ну и ладно. Новый порыв ветра вынуждает меня вернуться в дом. Усаживаюсь на диван, продолжая попивать свой любимый напиток. Дэн делает просто божественное какао и дарит такие же оргазмы. Вместе с Димой они меня просто в космос отправили. Гляжу на танцующий огонь в камине. Как же хорошо быть дома, чувствовать себя защищенной, нужной, любимой. На губы ложится улыбка, пока тихие шаркающие шаги за спиной не стирают ее с лица. «Маша!» Шепот словно иней ползет по полу. Волоски на коже встают дыбом. «Неужели опять? Нет!» Выпрямляюсь, стараюсь не поддаваться панике. Шарк, шарк. Если это сделала я, значит, я же могу это прекратить. Закрываю глаза. Глухое шарканье никак не прекращается. Кончики пальцев леденеют, ужас сковывает каждую клеточку тела. Смотри. Осторожно открываю глаза и вижу снова ее, мою воспитательницу. В этот раз она стоит боком, смотрит в окно, поднимает полусгнившую руку, указывая куда-то во двор. «Берегись, он приходил за тобой». Медленно поворачиваю голову. За окном внезапно вспыхивает молния прямо над деревьями. Вздрагиваю. Затем вижу волка, огромного, черного, с красными глазами. «Захар!» — произношу тихо. Громовой раскат. Нервы на пределе. Волк скалится, глядит прямо на меня. Как он обошел забор? Где же мои медведи? Дима! Денис! И снова душой зову их. Губы ледяные, словно слипшиеся. Ни слова не вымолвить. Но стоит моргнуть, как морок развеивается. И передо мной лишь кружка с остывшим какао. За окном шумит ливень. «Значит, ты умеешь воссоздавать события?» Раздается со стороны входа мягкий женский голос. «Уникальная сила. Я точно не зря приехала». Резко разворачиваюсь. Сердце колотится, как сумасшедшее. Вижу девушку с небольшой сумочкой в руках. «А вы давно здесь?» «Не понимаю». «Достаточно, чтобы увидеть силу ткача», — улыбается она. «Прости, я зашла, дверь была не заперта». «Проходите», — подскакиваю. «Я Маша». «Знаю». «А я Мара», — продолжает улыбаться девушка. «Молодая, совсем худенькая, в простом хлопковом платье с длинной толстой косой. Это та самая волчья ведьма? Оборотень?» Следом за девушкой заходят мои медведи, полуголые, мокрые из-за дождя, и волки, Наиль с Гришей. Все дружно смотрят на меня. Дэн хмурится, в два шага оказывается рядом, принюхивается. «Это...» «Озон», — говорит Мара, — «да, ваша девчушка снова нахулиганила». «Это не я», — осекаюсь, поймав серьезный взгляд на Иля. «Не бойся», — Денис нежно обнимает меня, прижимает к себе. «Ты точно сможешь ей помочь, ведьма?» — рычит Дима. «Уважительнее», — скалится Гриша. «Не нужно», — Мара совершенно спокойна. «Я помогу, если ваша возлюбленная откроется мне. Для этого мне нужно провести один ритуал. Надеюсь, к ночи луна сжалится, и этот дождь пройдет». Не отлипаю от Дэна. «Может, не будем топтаться на пороге?» «Конечно, проходите», — цедит младший Мишка. «Где твое гостеприимство?» — тихо спрашиваю, когда он подходит к нам. «Прости, не очень я люблю волков, а их концентрация в нашем жилище зашкаливает». «Знаю, но она сможет помочь», — успокаиваю его. «Ой, а что за ритуал?» «В отличие от Димы и Дениса, я не вижу в волках никаких угроз. Либо у меня плохо работает интуиция, либо они и правда не опасны для нас». «Ритуал памяти», — говорит волчица. «Я проведу тебя по уголкам твоих воспоминаний. Обычно все ответы кроются именно там». «Это не опасно для Маши?» — спрашивает Денис. «О нет, Громила, наоборот, ее разум очистится, все встанет на свои места. И мы поймем, почему так упорно призывает мертвого. А пока я бы, с вашего позволения, немного отдохнула. Перелет был долгим, а я недавно родила сына». «Поздравляю», — улыбаюсь. «Ты чудо», — она вдруг становится серьезной. «Наиль, Гриша». «Да», — оба альфы в струнку вытягиваются. «Ничего себе». «Найдите скорее этого черного волка, он очень опасен. Природа отвергает его», — говорит Мара. «Он сеет хаос, зло, черная душа убийцы, но его влечет». «К кому?» — не понимают мужчины. «К кому?» «К ней!» — Мара указывает на меня. «Он видит в ней кого-то близкого. Или вроде того. Идет по следу, сплетая месть с вожделением. Это сочетание в мужчине самое опасное. Оно сеет смерть вокруг». «Берсерки, будьте осторожны, тот волк не так прост». «Я пока не уверена, но лишь почувствовав его ненависть, мне стало плохо, а это значит, что его гнев усилен магией». «Так он был здесь?» — пищу. «Был, но не сейчас. Я немного отдохну, и мы поговорим с тобой, Маша, если твои громилы не против». «Нет», — скрипуче отвечают оба медведя. «Отлично, тогда показывайте мне мою спальню, а после будем разговаривать». После того, как мы отводим волчицу отдохнуть, спускаемся на первый этаж. Наиль и Гриша ждут моих мишек, волки нервничают. «Ну что у вас?» – спрашивает Дэн. «Накопали что-нибудь ваши хакеры?» «Да, на первый взгляд все как обычно. У друидов своя засекреченная база, куда они вносят старинные свитки, заклинания, записи, летописи и все прочее. Но, — рычит Дима, — но наши нарвались на файл, который вскрыть не смогли. Он зашифрован самой современной системой, защищен как бункер». «И что это за файл?» — вклиниваюсь. «Он называется «Проект Захар».